Наслаждение жизнью. А между тем жизнь шла своим чередом. Державин стал богат и вальяжен, купил большой дом на Фонтанке. Там умерла в 1794 году его жена Екатерина Яковлевна, которую он очень любил и на которой женился по страсти неимоверной. Впрочем, после ее смерти он жил в одиночестве недолго, с полгода, и вновь женился на молодой и гордой красавице Дарье Алексеевне Дьяковой. Она не была такой доброй и мягкой, как Пленира, так звал Державин первую жену. 28-летняя Дарья была строга к пожилому по тем временам 52-летнему супругу, не раз поругивала его за резкость суждений и поступков. Но не нужно упрощать Державина. Он не был Дон Кихотом. Конечно, когда-то взятая на себя роль правдолюбца, которая режет правду матку в глаза, вошла в его плоть и кровь. Эта роль отвечала его импульсивному характеру, но все-таки это была во многом игра, маска. На самом же деле он знал меру в обличениях и умел, когда нужно, помалкивать. Да иначе и быть не могло. Державин был и слыл необыкновенным жизнелюбцем. Любовью к жизни, еде, телесному удовольствию буквально пышут его стихи. Он так смачно, зримо описывает обед, что слюнки текут. «Я обозреваю стол и вижу разных блюд, цветник, поставленный узором, багряна ветчина, зеленый щи с желтком, румяно-желт пирог, сыр белый, раки красные, что смоль, янтарь, икра, и с голубым пером там щука пестрая, прекрасный». В своем доме на Фонтанке в одной из комнат он сделал настоящую восточную беседку с мягкими пуховыми диванами. Как было хорошо всхрапнуть здесь после обеда. Он обожал и свою Званку, имение на берегу Волхова. Какое это наслаждение выйти утром на балкон. Простор, благодать, душистый ветер с полей, двор резвыми кишит рабами, в реке плещутся молодицы. До глубокой старости его волновали деревенские девы с их остренькими глазками беглянок и смуглянок. К женскому полу Державин был всегда слаб. В 1799 году он написал вполне эротическое стихотворение «Русские девушки». А уж шуточное пожелание вошло даже в оперу Чайковского «Пиковая дама». «Если б милые девицы так могли летать, как птицы, и садились на сучках, я желал бы быть сучочком, чтобы тысячам девочкам на моих сидеть ветвях». В поисках бессмертия. К концу XVIII века Державин достиг многого. Он был сенатором, министром, он спорил с царями. Но министров, сенаторов было много, а он все же был один – поэт Державин. Как-то само собой получилось, что все признали в нем гения уже при жизни. Конечно, Державин был прежде всего царедворец, карьерист. В его глазах орден был поважнее оды. Но с годами Гаврила Романович понял, что именно в литературе, поэзии настоящий ключ к будущему бессмертию. А этого всегда желала его гордая, честолюбивая душа, мечтавшая блеснуть на вышине. Не случайно он переложил с латыни на русский язык памятник Горация со словами «И слава возрастет моя, не увидая, доколь славянов род вселенно будет чтить». Тогда он верил, что его стихи станут вечным памятником ему. Но шли годы, поэт слабел, терял зрение, и постепенно его взору открывалась вечная и печальная истина, которая недоступна была ему молодому. За два дня до смерти, 6 июля 1816 года, он начертал ее формулу на грифельной доске. «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. И если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общий не уйдет судьбы». Но он ошибся.